Наверное, вы уже догадались, что избыточный вес появляется не только потому, что кто-то слишком много ест. Второй шаг нашей программы в большей степени будет посвящен психологическим причинам, которые стоят за перееданием. Первый вопрос, который возникает – а почему вообще люди едят? Чтобы жить? Для удовольствия или по привычке? Может быть, просто потому, что хочется? Но вот за желанием поесть может стоять разное. Нам кажется важно различать, что еда дает телу и что она дает нашей душе. Голод и аппетит. Давайте разберемся, что такое голод и как он проявляется. Прежде всего, голод говорит о том, что нашему организму нужна энергия. Голод – это инстинкт, в котором заложена великая сила и мудрость природы. И первый сигнал о голоде дает желудок. Как вы чувствуете голод? Вспомните ситуацию, в которой вы действительно были голодны. Как он проявляется именно у вас? Часто первыми признаками голода люди называют подсасывание, урчание, бульканье и прочие странные звуки, чувство дискомфорта, а иногда и болезненности где-то в верхней части живота. Головокружение и головная боль, если вы действительно давно не ели. Раздражительность и злость, особенно когда нет возможности поесть. Может быть, вы добавите что-то свое. Ведь голод, как и любое другое ощущение, у каждого имеет свои особенности. На самом деле, если вы чувствуете что-то подобное, это означает только одно. Вы уже пропустили первые признаки голода. И очень скоро это состояние может перейти в жор, бессмысленный и беспощадный. Сейчас нам бы хотелось вернуть ваше внимание на самые ранние сигналы голода. Вспомните, с чего он начинается, с каких ощущений в теле. Вот. Вы сытно поели 3-4 часа назад. Что происходит потом? Может быть, вы вспомните то ощущение легкости и пустоты, которое постепенно становится все более и более выраженным, со временем превращаясь в чувство дискомфорта. Ощущение легкости и пустоты в области желудка – вот первые признаки голода. Эти ощущения являются едва различимыми, поэтому часто легко пропускаются. Ведь это не боль. И если человек занят какой-нибудь работой, он легко может этого не заметить. Нам бы хотелось, чтобы сейчас вы сознательно обращали внимание на свое тело и на ранние признаки голода. Это позволит вам наедаться совсем небольшим количеством пищи. И это будет настоящая приятная сытость. Но если вам пока трудно различать оттенки голода, или вам кажется, что вы не испытываете его совсем, вы можете ориентироваться на время. Достаточно знать и помнить о том, что в норме чувство голода возникает через каждые 4-4,5 часа. И если вы почувствовали что-то из перечисленных признаков голода, через час или два вы молодец, ешьте с чистой совестью. Если прошло 4 часа, а тело молчит, ешьте все равно. Первое время для нормализации ритма голод-насыщение вы будете кормить себя по часам. Еда как лекарство. А какие способы утоления голода вам известны? Покурить, выпить воды, отвлечься, лечь поспать? Давайте договоримся. С сегодняшнего дня единственным способом утоления голода будет еда. И не какой-нибудь простенький перекус, а полноценный сытный прием пищи. Ведь голод – это физиологическая потребность тела. Такая же, как любая другая. Извините за аналогию, но представьте, человеку, как говорят, приспичило в туалет. Он уже и воды попил, и пачку сигарет выкурил. И отвлекся, как сумел. Поможет это? Голод не нужно обманывать. Его нужно утолять. Рассмотрим учебную ситуацию, приближенную к боевой. Вы не рассчитали со временем и ложитесь спать вместо привычных 11 в 3 часа ночи. Чувствуете, что у вас голод, а калорийность на сегодня выбрана. Что будете делать? А. Ляжете спать голодными. Б. Выпьете чаю. В. Съедите что-нибудь сытное, просчитав даже лишние калории. Г. Решите, что у вас совсем нет силы воли и с дьявольским хохотом съедите полторта. Правильный ответ – В. Нужно съесть что-нибудь сытное. Например, кусок мяса. Сосчитать калорийность. И самое главное – проанализировать, почему калорий сегодня не хватило. Что завтра я добавлю в свой рацион, чтобы лучше наедаться? Сейчас я бы хотел вернуться к тому вопросу, который уже задавал. А как вы чувствуете сытость? Какие ощущения возникают в теле? Иногда за чувство сытости люди принимают тяжесть в желудке. Жуткие рези, боли и колики. Но ведь это не сытость. Это пресыщение. Как это бывает? Человек приходит в ресторан. С голодных глаз, естественно, заказывает себе меню 2 раза. И салат, и суп, и второе, и десерт, и компот. И выпить, и закусить. Пока несут, что он делает? Ест хлеб. Все, что на столе съедобного. Наконец приносят салат. Человек набрасывается на него, ест прямо урча от удовольствия. Здесь обычно даже разговоры все смолкают. И к концу салата ужасная мысль уже стучится в сознание. Мысль о том, что салата уже достаточно. Для тела, для голода салата уже достаточно. Но человек гонит эту мысль как неприятную. Ведь заказано уже. Ведь все равно платить. А они ведь несут. Несут и суп, и второе, и компот. И это так пахнет, и так выглядит. Но не выбрасывать же. И человек съедает все. И в конце еще удивительная мысль приходит ему в голову. Надо же, влезла. А я боялся. Чувство сытости – это приятное чувство наполненности в области желудка. То ощущение, которое возникает у человека, где-то в конце салата. Салат был съеден по голоду, все остальное по жадности. Сейчас мы предложим несколько упражнений, которые помогут вам наедаться быстрее и небольшим количеством пищи. Возьмите любую конфету, может быть, вашу любимую. Может быть, одну из тех, про которую вы знаете. Вот дай вам волю, съедите всю коробку. Разверните фантик, если он есть. Внимательно рассмотрите ее. Как она выглядит? Хочется? Вкусно? Ешьте. Сколько времени у вас на это ушло? Могу предположить, что немного. 3 секунды, 5. А теперь где-то на фантике посмотрите калорийность. Обычно это примерно 50 килокалорий, в конфете весом в 10 грамм. Попробуйте описать вкус этих 50 килокалорий, ведь это немало. Я готов поспорить, что большинство людей с трудом смогут вспомнить и описать оттенки этого вкуса, а ведь это 50 килокалорий. Задание в том, чтобы такую же конфету есть не менее 10-15 минут. Представьте себе, что это последняя подобная конфета на этой планете. Ваша самая любимая и очень вкусная. Такой больше не будет никогда. Вообразите, что ваша миссия на Земле – рассказать потомкам, какой она была на вкус. Понять, что это такое, они смогут только благодаря вашему рассказу. Попробуйте описать все оттенки вкуса. Разложите его на составляющие. Ведь это последняя конфета. Помните, краткость, конечно, сестра таланта, но теща гонорара. Ставьте запись на паузу, идите есть конфету. Мы вас подождем. Идите, идите. Отличается ли вкус этой конфеты от той, которую вы съели первой? Может быть, секрет стройности состоит еще и в том, чтобы каждый кусочек есть как последний. За такой вкус не жалко 50 килокалорий. Как-то одна женщина на тренинге рассказала: «Я очень люблю Рафаэлло, и одна могла съесть целую коробку, особенно когда злилась или нервничала. И только после этого упражнения, когда одну конфету я ела целых 15 минут, я впервые в жизни заметила, что она состоит из нескольких слоев. Кокосовая стружка, глазурь, вафля, орешек. Как мне показалось, окруженной сгущенкой, я поняла, что вот такую коробку мне уже не съесть, да и не хочется». Используйте это упражнение регулярно. Знакомьтесь заново с разными продуктами. Вас ждет много чудесных открытий об их вкусе и той сытости, которую они могут дать. Может, со временем вы заметите, что жалко тратить калории на всякую гадость. Хочется выбрать что-то повкуснее и получше. Для себя. Не жалко времени, потраченного на выбор самого вкусного и выгодного продукта. Есть много хороших способов потратить 50 килокалорий. Второе упражнение сделайте в ближайший обед или ужин. Вы, наверное, знаете, что даже с приборами можно есть разными способами. Кто-то предпочитает, взяв нож и вилку, нарезать мясо на маленькие кусочки, убрать нож и, переложив вилку в правую руку, спокойно все съесть. А кто-то отрезает один кусочек, перекладывает вилку в правую руку, съедает его, затем вновь берет нож и отрезает следующий. Такой способ иногда еще называют «есть по-европейски». А каким способом чаще пользуетесь вы? В этот раз вы будете есть вторым способом, отрезая отдельно каждый кусочек. Помните главный принцип: когда еда во рту, приборы на столе. Обратите внимание, как быстро у вас появится чувство сытости при таком способе приема пищи. Третье упражнение будет самым сложным, но, на мой взгляд, самым интересным. Для этого упражнения я советую вам выбрать время, когда вы сможете поесть в одиночестве, или, по крайней мере, когда никто не будет вам мешать. Поставьте все, что вам потребуется для ужина, перед собой на стол, включая приправы и напитки. На этот раз можно есть без приборов вообще, руками. Кстати, а когда вы делали это в последний раз? А ведь дети любят играть с едой, так вкуснее и интересней. Сделав все приготовления, приступайте к еде. Сегодня вы будете есть в темноте. Закройте или завяжите глаза. Очень важно не подглядывать. В этом весь смысл. Пусть из множества органов чувств все ваше внимание переключится на вкус. Ешьте на ощупь. Может быть, вы заметите, как отличается вкус этой еды от привычной. Может быть, почувствуете, насколько быстрее наступает сытость. Несмотря на кажущуюся трудность, обязательно выполните это задание, и изобретательность приветствуется. Как-то одна женщина на тренинге видоизменила наше упражнение. Она рассказала о том, что ела в полной темноте, на ощупь, еду, которую приготовил ее муж. Она не знала, что ест. По ее словам, это было действительно необычно. Это были очень необычные ощущения. Это то, что касается голода и его насыщения. То, что касается тела.